Глава 13. Интересное приключение на день по принципу «зашли и вышли» началось с застрявшей машины. Вполне приличные дороги за пределами города, мягко скажем, превращались в дерьмо. И если за торговыми трактами еще более-менее следили, то стоило съехать, как начался сущий кошмар. Примерно через час слой грязи на шинах был больше, чем колеса, и машина отказалась ехать дальше. Я приподнял такси и оттащил его в кустики, строго-настрого приказав ждать нас на этом месте. «Господин Орк, я бы и рад, но меня же здесь сожрут!» Кажется, когда водитель соглашался на тройную оплату за доставку наших тушек, он не думал об этом. А сейчас, при взгляде на темные деревья, страх превозмогал жадность. «Или давайте я с вами пойду, вы же сюда не просто так приехали?» А нет, ошибся, дело оказалось в жадности. «Не переживай, ничего с тобой не случится», – похлопал его по плечу. «Ты согласился на контракт, вот и исполняй его. Не увижу тебя по возвращении, очень расстрою и навещу твоего начальника. Все понял?» «Да», – с обреченным видом кивнул водитель. Прихватив с заднего сиденья пакет с едой, парнишка полез в багажник. «Чего вы так на меня смотрите?» «Чтобы ты от нас не слышал, лезть туда не обязательно». «Да нет, я сам, не переживайте». Я специально машину взял с изолированной бронированной капсулой. Ни одна тварь не учует, он показал на телефон. Фильмы посмотрю, почитаю. Если до завтра не вернетесь, не взыщите. Ночь пережду и поеду. Ого, как хитро. Неплохо устроился. Я на мгновение даже позавидовал парнишке. Единственное, решил не спрашивать, как он там собрался справлять естественные нужды. От многих знаний многие печали. «Ну, держись здесь». Дождавшись, пока он захлопнет за собой крышку багажника и заставив его открыть изнутри, мало ли что, я повернулся в указываемую Барбатосом сторону. «Вперед! Навстречу приключениям!» Мной овладело хорошее настроение. Поход по лесу прогулочным шагом, да еще в компании трех красавиц, не имел ничего общего с марш-бросками по пересеченной местности. Тем более, все три остроухие обладали хорошей физической формой и не отставали от меня. Среди деревьев тоже ходить умели. Я со своим опытом гораздо чаще оступался, чем они. «Мы приближаемся», – внезапно заявил Барбатос спустя два часа молчания. «Вы посмотрите, у кого голос прорезался. Демон говорит, мы уже близко», – продублировал остальным. «Ничего не говорил, потому что раньше нормально было», – усмехнулся он непонятно чему. «Осторожнее, здесь может быть опасно». Я молча достал из-за пояса топор. Кира взялась за рукоять шпаги. Сати потянулась к спрятанному кинжалу. Мина осталась при своих, лишь между пальцев пробежали тонкие электрические нити. «Кому вообще пришло в голову устраивать здесь тайник?» – спросила у пустоты Дриада. Та и не ответила, в отличие от нашей находки. Лес внезапно закончился. Буквально шаг, и стена из деревьев сменилась выжженной землей. Я невольно рыкнул, увидев почерневшие кирпичи. Когда-то здесь была большая деревня или маленький город, теперь остались лишь обугленные руины. Проклятое место. Сатиэль запахнулась в невесть, откуда взявшийся у нее плащ. С учетом, что у темной эльфийки не было никакой сумки, а сам наряд оставался весьма фривольным, она точно владела пространственной магией. Чувствую демонов. Она права, негативная энергия так и прет. Кира, наоборот, расправила плечи и кровожадно улыбнулась. Демоническая сущность давала о себе знать, да и я ощутил прилив силы и злобы. Что здесь случилось? Голос в твоей голове расскажет? «Я вам не справочник». Перед нами возник полупрозрачный силуэт Барбатоса, заставив всех вздрогнуть. «Чему вы удивляетесь? Здесь место силы, мои возможности слегка шире, а играть в испорченный телефон мне порядком надоело». «Почему его до сих пор никто не обнаружил? Мы вроде как не на фронтире, а в глубоком тылу. Наверняка и фонит сильно», – задала вопрос Мина. «Напротив, здесь применены мощные маскировочные чары. Это место можно обнаружить лишь случайно. Как ты мог заметить, смертные редко далеко уходят от своих городов и пашен. Здесь даже нет монстров, которые могли бы привлечь охотников и истребителей. Из демона вышел бы прекрасный учитель в академии. Вот вроде и полезное дело говорит, но таким скучным тоном, что зевать захотелось». Словно в пику его словам откуда-то из глубины руин послышалось звериное рычание и почти следом леденящий душу вой. Барбатос легкомысленно махнул рукой. «А, это, наверное, какие-нибудь крыски мутировали. Вы справитесь». И исчез гад. Нет бы помочь в форме бесплотного призрака, из него вышел бы отличный разведчик. Немного подумав, отказался от мысли вызвать его обратно. Нельзя полагаться на ненадежного союзника. Обойдемся собственными силами. Тем более у нас здесь отличный отряд. Я за танка Берсерка, Миномаг, Кира Рейнджер, а Сати Ассасин. Не хватало нормального хиллера, ну да ладно, вытащим за счет природной регенерации. За прошедшие века большинство домов лишилось крыш и большая часть стен, так что мы осматривали их снаружи и не находили ничего подозрительного или целого. Не было даже вездесущих крыс. Звериный вой тоже больше не появлялся. «Не расслабляемся», — сказал я, когда мы прошли первую улицу. «Дерьмо всегда случается в самый неподходящий момент». Выскочившая из-за угла тварь полностью подтвердила мою правоту. Выглядела она как гигантская, пушистая и очень быстрая крыса. Я не успел приложить ее топором. Тварь дернулась в сторону взвизгнувшей Сати и застыла перед Кирой. Дальше произошло неожиданное. Низший демон припал грудью к земле и быстро завилял задом, бешено ударяя себя лысым хвостом по бокам. Суккуба не растерялась и пронзила ее насквозь. Тварь дико завизжала на всю округу, и, казалось, отовсюду ей вторили товарки. «Может, не стоило это делать?» – с сомнением спросила Мина, окружая нас магическим барьером. «Она выглядела дружелюбной». «Не может быть. Это наверняка была хитрость, чтобы усыпить нашу бдительность», – парировала Суккуба. «Нет, она и впрямь была дружелюбна», – хихикнул вернувшийся Барбатос. «Я узнал это место. Это бывшие фамильяры одной могущественной демонессы. Она пала в битве и не вернулась сюда. Они одичали и подумали, что ты вернувшаяся хозяйка». «Теперь они в это не поверят», – вздохнул я, выдвинувшись вперед. Второй раз оказался счастливее. Топор разрубил выскочившую из подвала тварь на две неравные части. К несчастью, почти сразу на ее месте возникло сразу пятеро крыс, дружно бросившихся на меня. «Больно, мать их!» Топор полетел на землю, и я начал срывать визжащих тварей, оставляющих на моей шкуре болезненные раны. Зато как приятно было давить их сапогом. Мина пыталась сбивать их молниями, но быстро переключилась на защиту другого фланга вместе с Кирой. Рядом появилась Сати, перерубая тварей окутанным тьмой кинжалом прямо на лету. Низших демонов было много. Они громко визжали, но, по сути, не представляли особой опасности. Мы справились с ними за несколько минут, благо они не пытались прятаться и атаковали нас со всех сторон. Вскоре от них остались одни тушки. Содержащийся в клыках яд не смог пересилить орочьи крови. Порезы и раны затягивались прямо на глазах. Единственная неприятность – рубашка и штаны порваны просто в лоскуты. Я сорвал с себя лохмотья и остался в одних трусах. «Никакого стыда», – вздохнул Барбатос, закатывая глаза. «А мне нечего стесняться», – ухмыльнулся ему в лицо. «В этих тварях есть что-то ценное. Прихватим с собой». «Они же воняют», – возмутилась Сатиэль, зажимая нос рукой. «Если за тушку будут давать столько же, сколько за лопокрылов, потерпим», – строго ответил ей. «Мы пришли сюда за деньгами». «Не думаю», – с сожалением вздохнула Мина, пнув ближайшую тушку ногой. «Обычные низшие демоны, ничего особенного. Тем более они сильно повреждены». Пожав плечами, я двинулся дальше. Не особо страшно. Впереди нас ожидает сокровище неизвестной демонессы. Я примерно представлял, где оно находится, без подсказок Барбатоса. Чем ближе мы подходили к центру неизвестного поселения, тем целее становились здания. Сначала они обзавелись всеми четырьмя стенами, затем появилась крыша, а там и до стекол в окнах оказалось недалеко. Демонесса выбрала для своего логова дом мэра или старосты, или кто вообще здесь правил. Симпатичный двухэтажный особнячок из черного как ночь мрамора. От одного взгляда на холодный камень по коже бежали мурашки. «Может, останешься здесь?» Из трех девушек Мине приходилось тяжелее всего. Киру защищала новая демоническая суть, а Сати – близость ко тьме. Я опасался, как бы дриаде не стало совсем худо внутри. «Издеваешься?» Яростно сверкнула она изумрудными глазами. «Идем, интересно же!» Входные двери гостеприимно распахнулись, стоило нам войти на крыльцо. Зажглись установленные в гнезда на стенах факелы, освещая коридор неровными бликами. Солнечный свет с улицы будто натыкался на незримую преграду и оставался снаружи. А еще внутри не было ни единой пылинки, зато негативной энергии хоть отбавляй. «Так не пойдет, стойте здесь». Я бесстрашно зашел внутрь с топором наперевес, закрыл глаза и сосредоточился. Внутреннее чутье быстро подсказало, где искать. Я вырвал с мясом крепление ближайшего факела и прикоснулся к мерцающему камню. Руку тряхнуло, все мышцы вплоть до плеча свело дикой болью. Ранее я не встречался с такой энергией, и вытягивать ее оказалось довольно мучительно, но мне удалось. Факелы погасли одновременно с исчезновением завесы у входа. Сразу стало легче дышать. «Никогда не видел, чтобы сигнализацию отключали так», — хмыкнул Барбатос. «Ты чего мельтешишь?» – недовольно спросил у него. «Хочу насладиться зрелищем». В руках у призрачного говнюка появилась миска с попкорном. Демон издевательски улыбнулся и с аппетитом захрустел вкусняшкой. «Обычно такие места набиты стражами и ловушками». «Слушай, ты хрен демонический. Если кто-то из нас пострадает, потому что ты о чем-то умолчал, я лично спущусь обратно в варп и наведаюсь к тебе в гости». «И совсем не обязательно угрожать», – недовольно фыркнул демон, выбрасывая попкорн через плечо. «Я обязательно предупрежу, если буду о чем-то знать. Вот, например, прямо сейчас к вам приближается бывший фамильяр, живший здесь демонессы». «Что, еще одна крыса?» – спросил я и осекся, увидев выглянувшее из-за угла чудище. «Да уж, лучше бы еще раз выводком сразился или с лопокрылами». На первый взгляд перед нами был обыкновенный черный кот, очень крупный, со светящимися красными глазами, длинными, бритвенно-острыми когтями и шипами на хвосте. Спасибо, что не лысый, а то бы я заподозрил бывшую хозяйку этого места в странных фетишах. Кот замер, переводя взгляд немигающих глаз с меня на Киру, с нее на Сати и, наконец, на Мину. Дриада чем-то не понравилась демону, и все так же молча он заскочил на стену и бросился на нас с немыслимой скоростью. Всех моих рефлексов, навыков и скорости орочьего тела не хватило, чтобы перехватить тварь. Лезвие топора просвистело на значительном расстоянии и вонзилось в стену. Кот же резко сменил цель и набросился на мою спину, полосуя ее всеми четырьмя лапами. Вроде до этого я говорил, что мне было больно. Так вот ни хрена. Это были детские царапины по сравнению с расползающейся по всему телу адской агонией. Если бы не объявшая меня ярость, навстречу которой я впервые радостно шагнул, мигом лишился бы сознания. А так заревел ничуть не хуже демонической твари и попытался снять ее с себя. Демон ловко перемещался по широкой спине, пока не догадался спуститься к заднице. Защищая самое дорогое, я приложился задом о стену, пытаясь раздавить не шибко милого котика. Черная тварь соскочила в последний момент и пробежала между моих ног, метнувшись к девочкам. Мина встретила демона ярчайшей молнией, вложив в заклинание солидную долю собственного резерва. Заряд отшвырнул демона в другой конец коридора, но особого урона не нанес. Так немного подпалил шерстку. Царапая мощными когтями гладкий пол и заметно пробуксовывая, кот снова рванул к нам. Гребаный демон поднырнул под мой топор, что я успел вытащить из стены, и ловко увернулся от пинка, атаковав мину. В этот раз его встретила Сати. Эльфийка бросилась спиной на пол и оттолкнулась ногами, проскользнув над прыгнувшей кошкой. Окутанное тьмой лезвие должно было распороть ему брюхо, но он немыслимым образом извернулся прямо в воздухе, отделавшись длинной царапиной. Еще одна молния швырнула демонического кота обратно, вновь не причинив вреда. «Нужно что-то делать. Я долго не продержусь», — воскликнула тяжело дышавшая дриада. Даже в дымке кровавой ярости я успел заметить, как слиплись ее волосы и насквозь промокла одежда. «Кира, Рорк, давайте вместе!» Сати вернулась на исходную, занеся кинжал назад. Суккуба быстро кивнула, и девушки встали по бокам, приготовив свое оружие. Я тоже выдернул топор из пола, и мы вместе двинулись на замершего демона. Когда мы пересекли незримую линию, кот громко зашипел и размытой молнией метнулся нам навстречу. Я метнул в него топор и упал на землю, стремясь поймать голыми руками. Скользкий гаденыш и чудовищно быстрый. Демон вырвался из моей хватки, оставив в ладонях клоки шерсти. Сати снова успела его поцарапать. Кира попала лучше, но ее оружие банально не смогло пробить зачарованную шкуру. Таким образом, коту больше ничего не мешало броситься на дриаду, что он и сделал, постоянно перескакивая с одной стены на другую. А финальный отрезок вообще пробежал по потолку. Мина метнула в него несколько молний, но демона окутал алый барьер, и заклинания не смогли пробить его. Я успел сделать всего несколько шагов, когда увидел, как он прыгнул в последний раз, выставив перед собой лапы с выпущенными когтями-бритвами. «Не позволю». Это походило на призыв Барбадоса. Все та же интуиция подсказывала, что делать дальше. Бурлившая внутри ярость просто слилась в одну точку и взорвалась. Весь мир перестал существовать, сжался до заполненной тьмой комнаты, где остались лишь мы с демоном. В этом мире он выглядел как обычный кот с белой грудкой. Он просто сидел, вылизывал лапку и внимательно смотрел на меня немигающим взглядом. «Кто ты?» Банальный вопрос, но в сменивших цвет на желтые глазах отчетливо виднелся разум, и ответил мне совершенно обычный голос. «Я верно ждал хозяйку и поддерживал порядок в ее доме. Когда крысы почуяли суккубу, на миг позволил себе обрадоваться, хотя давно понимал, что она умерла». Он совсем по-кошачьи фыркнул и быстро затряс головой. «Я сильно разозлился. Зря. Следовало просто уничтожить ее вещи и бежать. А вот кто ты? Что человеческая душа делает в чужом теле?» Я посмотрел на собственную ладонь. Вполне обычная. Моя родная. Ничего общего с зеленой лапищей. Это долгая история, которую совершенно не горю желанием рассказывать. Я не знал, сколько еще просуществует эта комната. Возвращаться в битву не хотелось. «Прости, но мне нужны те сокровища. Постараюсь убить тебя быстро». «Зачем? Ты что, собачник?» Он с подозрением прищурился, но остался на месте, когда я поплыл к нему. Я внезапно понял, что он просто не может сбежать, скованный моим даром демонолога. «Что я тебе сделал?» «Напал на нас, превратил мою спину в кровавые лохмотья, чуть было не убил Мину». «Ту лесную эльфийку? Не убил же?» Кот оглушительно зевнул, показывая свое отношение к сказанному. «Заключим сделку. Я покажу тебе, где находятся тайники, и обезврежу остальные ловушки. Может, ты справишься и сам, а может и нет, и объясню, как пользоваться артефактами. Взамен вы позволите мне уйти». «Чтобы ты пошел убивать других смертных и питаться их душами?» «Мне жаль, но я не могу на это пойти». Несмотря на недавнюю битву, убивать его не очень-то и хотелось. И да, он не угадал. Я был кошатником. «Могу предложить тебе вернуться в варп. Поживешь у одного моего знакомого. И принесешь клятву не появляться в нашем мире как минимум век». «У тебя есть знакомый демон?» «Как забавно». Кот оглушительно зевнул и распушил хвост. «Не самая дурная сделка. Лучше, чем торчать здесь или сдохнуть. Я соглашусь, если ты добавишь условие, что сможешь отозвать клятву». «Этого я делать точно не стану», — я пожал плечами. «Но если хочешь, не вопрос. Договор?» Он торжественно протянул мне переднюю левую лапу. Когда я осторожно пожал ее, ощутил укол в ладони и растекающийся по груди жар. Между прочим, в третий раз до этого, получается, я заключал договоры с Барбатосом и Кирниэль. Стоило нам разорвать рукопожатие, лапопожатие, в общем, разорвать, комната наполнилась нестерпимым белым светом. На миг меня ослепила яркая вспышка, и вот мы вернулись в коридор. Кот-демон снова заскочил на стену и запрыгнул мне на плечо, болезненно вцепившись когтями. «Стойте!» – я поднял руку. В общем-то, зря спешил, девушки и так замерли в полном шоке. Мы с ним договорились. «А сразу нельзя было», – воскликнула Мина, выражая общее мнение. «Лучше поздно, чем никогда». В этом мире демону каждое слово давалось с трудом. Перемежая их с шипением и мяуканьем, он продолжил. «Неси меня в ту комнату. Перед порогом замри, я отключу ловушки». «Ну уж нет». Я схватил кота за шкирку и переместил его вниз, сильно прижав к груди. «Так мне больше нравится». «Извращенец», – прокряхтел демон, устраиваясь поудобнее. «Полностью с ним согласен», – разочарованным тоном заявил Барбатос. Не получив ожидаемого кровавого шоу, он сильно расстроился. «Скучный ты для орка. Где ярость? Где битва не на жизнь, а на смерть?» «Молчал бы», – кот внезапно повернул голову к остолбеневшему демону. «Я так понимаю, теперь буду жить у него?» «Хорошо. Будет где когти поточить». «Еще я слышал, у тебя очень редкая коллекция фигурок. Можешь с ней попрощаться». «Рорк, немедленно убей его!» – выкрикнул Барбатос. Я покажу тебе еще одно сокровище, бесплатно». «Обойдешься». Я покачал головой, почесав напрягшегося и тут же расслабившегося кота за ушком. «Раз он не нравился Барбатосу, значит, он нравился мне. Мы заключили сделку, и я буду соблюдать ее, пока то же самое делает он. И в твоих же интересах присмотреть за ним, чтобы мы и дальше могли выстраивать плодотворные отношения. Где, говоришь, находится сокровище?»